Это было нас с тобой, упрядили нас в останка, где родную без заводи до привычного утка. Под шумящие колеса песня девки горяча, там любить мне довелось раз веселого скача. Станочек мой, станочек, о чем поешь? Таких, как и мой дружочек, уж не найдешь. Станочек мой, станочек, о чем поешь? Таких, как мой дружочек, уж не найдешь. Я работаю над пряжей, а в душе звучит одно. Милый мой, как франт разряжет, ровно вот им счет кино. День рабочий на исходе, раздается зов гудка. Это было на заводе у прядильного станка. Станочек мой, станочек, о чем поешь? Таких, как мой дружочек, ты не найдешь. Станочек мой, станочек, о чем поешь? Таких, как мой дружочек, ты не найдешь. Я работаю над пряжей, чуть дрожащею рукой. Разлюбил, не вспомнил и даже от меня ушел другой. Что ж в работе при народе, письма я день так звонка. Это было на заводе у прядильного станка. Станочек мой, станочек, о чем поешь? Таких, как мой дружочек, ты не найдешь. Станочек мой, станочек, о чем поешь? Таких, как мой дружочек, уже не найти. Грустно подали последний остров, печаль хрустальная жила. Грусти тогда с тобою мы не знали, ведь мы любили, и для нас весна цвела. Ах, эти черные глаза меня пленили, их позабыть нигде нельзя. Они горят передо мной. Ах, эти черные глаза меня любили. Куда же скрылись вы теперь, кто близок вам другой? Ах, эти черные глаза меня погубят, их позабыть нигде нельзя. Они горят передо мной. Ах, эти черные глаза, кто вас полюбит, тот потеряет навсегда и сердце, и покой. Очи черные, очи страстные, очи милые и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать, увидела вас не в добрый час. Ах, эти черные глаза, вас полюбит, тот потеряет навсегда и сердце, и покой. Я край родной, к тебе стремлюсь я всей душой. Ты моя одна мечта, с тобою весел бываю я. Бывает, помню я лихих сотоварищей своих. Век жить буду горевать, родимый край мой вспоминать. Фойе-берде, тра-ля-ля-ля-ля-ля, есть цыганка там одна, а грудь там, глаза уста, Маргёла, ты краса моя. Помню горы, леса и поля, не забыть мне их никогда, и травку, берег, реки, бычка, когда Маргёла стала моя. Хмель тумана и хор комаров сливала все мечте об одном: век не быть ее любить и много-много ей говорить. Фойе-берде, тра-ля-ля-ля-ля-ля, есть цыганка там одна, а грудь там, глаза уста, Маргёла, ты краса моя. С тех пор прошло уж много лет, и сколько я перетерпел уж бед, и в новой жизни обязан ей, жене рыжаночке моей. Шарабан сменило авто, эй, жизнь моя, ты колесо. Запах травы сменило коти, в объятиях с нею не чую души. Лела спал вестра, ля-ля-ля-ля-ля-ля, никогда вас не забуду я. Уста к устам, в чем краса, Бессарабья, родина моя. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Дай трубу! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Thank you. портит, юха, портит, юха, портит, хорошая. Юха, портит, юха, портит, юха, портит, хорошая. И тоже в день, да и гуляли в день, а придет, мы побирали в день. Меня бедного да целовать будет. Звездочка да полуношная, а ты девочка да непорочная. Послушный я от судьбы, все равно не уйдешь. И на что нам судьба равнодушная? Эх, нет любви, ну и так проживешь. Что мне горе, жизни море, надо вычерпать до дна. Сердце тише, выше, выше, куки сладкого вина. Пусть гитара звенит неустанная, пусть рыдает струна за струной, мост дурманит глаза твои пьяные, твой напев и твой смех роковое. Что мне горе, жизни море, надо вычерпать до дна. Тише, выше, выше, куки сладкого вина. Та-та-та-ри, та-та-ри, та-ри, та-ри, та-ри, та-ри, та. Сердце тише, выше, выше.